И уставал орел двуглавый по Псковской области кружа, отстягивавшийся облавы неведомого мятежа. Ах, если бы им мог попасться путь, что на карты не попал, но быстро таяли запасы отмеченных на картах шпал, они сорта перебирали из щипанного полотна, везде ручьи вдоль рельс играли, и будущность была мутна. Сужался круг, редели сосны, два солнца встретились в окне. Одно всходило из-за тосна, другое заходило в дне.